Глава 13. Ферн. «Оникс, ты как?» Было первым, что я услышал, когда цифры системного таймера, которые вот уже несколько часов висели перед глазами посреди непроглядного мрака, закончили обратный отсчет. «Нормально», — облегченно выдохнул я и открыл глаза. Дело в том, что до последнего момента я не знал, удалось ли персонажу выжить, и был готов незамедлительно вступить в бой с ассасинами, которые могут караулить точку возрождения. Но, судя по взволнованному лицу Анилаэль, что нависает надо мной, союзникам удалось меня откачать. «Как обстановка?» «Благодаря твоим действиям дракон отключился, и за время дебафа нам удалось его сначала ослепить, а потом и добить стрелами», — тут же начала рассказывать эльфийка. «Тебя оттащил в сторону Тагрон». Аня передернула, видимо, в тот момент я выглядел не очень. «Ты выжил благодаря аптечке, как ты называешь этот артефакт. А потом Брикс оперативно подключил тебя к капельнице». Капельницей мы называли совместно изобретенное устройство, сконструированное на основе заклинания «Подпитка тьмой». Устройство позволяет вливать в пациента жизненную силу с определенной настраиваемой скоростью, пока не истощится запас накопителей. Единственным минусом устройства является системное требование активации вне боя, обойти которое нам так и не удалось. «Сильно меня пожгло?» — спросил я, поднимаясь на ноги и осматривая обугленные обрывки своей масштабируемой одежды, которые валялись неподалеку. Видимо, кому-то пришлось отдирать их от моей обожженной кожи. Ну или ускоренная за счет капельницы регенерация попросту выталкивала их наружу вместе со сгоревшими тканями организма. «Сильно», — Анилаэль вновь передернула плечами. «Но кожа уже восстановилась, в отличие от предметов», — грустно добавила Ани. «Не беда», — отмахнулся я. «Пока похожу в чем есть, а там что-нибудь да отыщется. Мы же находимся в крупнейшем, к тому же неразграбленном городе темных эльфов. Где остальные?» «Обыскивают жилую зону. От нее мало что осталось, но надежда отыскать ценный лут, как вы любите говорить, есть». Труп измененного дракона лежал метрах в 40 от меня. Соклановцы решили оставить его мне как лицу наиболее заинтересованному. На самостоятельную разделку такой туши времени у нас нет. Если верить системному таймеру, то я провалялся в отключке около 3 часов. Поэтому подошел к мобу и, приложив к нему руку, пожелал собрать лут. В инвентарь тут же упали окаменевшее сердце дракона и еще куча разнообразных частей, которые можно использовать для крафта. Но система приготовила нам сюрприз. В том месте, где только что лежало тело измененного, появилась сфера насыщенно синего цвета, после первого взгляда на которую на лице появилась улыбка. «Индивидуальная награда за убийство рейдового босса». Судя по расширившимся от удивления глазам Ани, она тоже видит сферу, и каждый получит свой бонус. Не став откладывать дело в долгий ящик, коснулся сферы, и перед глазами тут же открылось системное окно, поделенное на множество ячеек, как в инвентаре. Мне предлагалось выбрать один из 5 предметов, и все они были подсвечены фиолетовым ореолом легендарного класса. Причем, переключившись на соседнюю вкладку, обнаружил аналогичный список для мрака. Система награждает каждого, кто участвовал в бою. Выбор было сделать очень трудно. Все предметы были подобраны индивидуально, и хотелось заполучить каждый. Но пришлось опуститься с небес на землю и тщательно взвесить все «за» и «против», исходя из текущего расклада. Пришлось учитывать и тот факт, что за выполнение квеста «Целитель мироздания» мне был обещан уникальный комплект классовой экипировки. Не факт, что мне удастся справиться с заданием, но уникальный всегда лучше, чем легендарный. Поэтому не хочется сейчас выбирать то, что, возможно, очень скоро окажется невостребованным. Скрипя сердце, все же решил сделать ставку не на сиюминутную выгоду, а сработать на перспективу. Рискованно, конечно, ведь я заметно ослаб, лишившись масштабируемой экипировки. И за счет предложенных легендарных предметов можно было частично нивелировать потери. Но я уже принял решение. А если стартовы что-то решили, то они делают. Ментальный обод мастера зверей Авиалианаля Асдуна. Легендарный предмет. Прочность 5000 из 5000. плюс 250 к интеллекту, плюс 250 к мудрости, плюс 250 к темному источнику, плюс 100 к восприятию. Интегрированное свойство слияния со зверем. Описание. Маг получает возможность слиться со своим зверем в единое целое. При этом общее тело обладает всеми возможностями как мага, так и зверя, а все характеристики суммируются. С ростом уровня слияния все показатели пропорционально увеличиваются. Второй уровень – плюс 10%, третий уровень – плюс 15%, четвертый уровень – плюс 25%, пятый уровень – плюс 50%, полное слияние – плюс 100%. Для перехода между уровнями слияния требуется накопить очки слияния, которые рассчитываются в зависимости от времени и совершаемых действий. Внимание! Во время слияния магу не требуется строить пространственные формулы заклинаний. Внимание! Долгое пребывание в состоянии слияния чрезвычайно опасно и грозит магу потерей своей личности. Чем выше уровень слияния, тем больше риск. Внимание! Можно привязать ментальный обод только к одному зверю. Требования? Нет. Предмет можно получить только в качестве награды. Цена? Предмет можно продать до того, как маг привяжет его к зверю. Анилаэль мало что знала о слиянии, хотя о легендарном мастере зверей слышала. Он стал для светлых настоящей костью в горле и перед тем, как все же был сражен в битве, уничтожил немало врагов в форме дракона, что и стало для меня решающим фактором. Единственным минусом являлся тот факт, что совершить привязку требуется в тот момент, как я экипирую обод. А значит, воспользоваться солидными прибавками к характеристикам, которые дает легендарный предмет, смогу только когда вылупится мой дракончик. Какой бы сильной ни была химера, но потенциал дракона намного выше. Пока мы с Аней выбирали награду, подтянулись остальные и присоединились к общему веселью. По отдельным высказываниям игроков становилось понятно, что выбор им предстоит не менее сложный, чем нам. К слову, Аня похвасталась новым колечком, которая ранее принадлежала одной из представительниц династии Эль. Свойств кольца юная королева открывать не стала, но по довольному лицу все было видно и так. Мраку перепал легендарный ошейник. Помимо солидной прибавки к характеристикам, усиливающей способности химеры к метаморфизму. Теперь мой пэт может спокойно морфировать свое тело в весьма обширном диапазоне в зависимости от конкретной ситуации. Судя по возбужденному гомону соклановцев, выбор награды растянется минимум на час. Поэтому я предпочел отойти в сторонку и, прислонившись к теплому боку мрака, перехватить немного сна. Кастадиил говорил долго, не менее часа, и за это время рассказал о событиях, произошедших на Ферне после начала карательной операции ангелов. Поначалу все шло достаточно ровно. Вокруг планеты из-за особенностей физики не было никакой орбитальной инфраструктуры. Звездная система, где располагается этот мир, вообще необитаема. Небольшой коридор, позволяющий проникнуть внутрь некого энергетического кокона, обволакивающего планету, открывается редко раз в месяц и на короткий промежуток времени. Прилетает корабль-сборщик, в который по-быстрому заливают собранную из смертных душ энергию и потом отправляют обратно. Вот и вся связь с внешним миром. Даже хранителей, ну или по-другому богов, на планете и в ближайших окрестностях нет, слишком нестабильная физика. Этим, кстати, объясняется тот факт, что родители оказались в телах тифлингов. Люди попросту не способны выжить в столь агрессивной среде, а тифлинги – наиболее схожие по параметрам существа. Именно поэтому система и сгенерировала тела тифлингов, ну или вселила души родителей в уже существующих демонов. Тут до конца непонятно. Появление на орбите планеты сразу 6 небесных твердынь, под завязку набитых умелыми воинами, которые мгновенно начали операцию десантирования, повергло демонов в ступор, а если быть до конца честным, то и вовсе вызвало шок. Они явно оказались не готовы к такому развитию событий. Ситуацию осложнял тот факт, что весьма большая часть демонических легионов была отправлена покорять Землю. По непосредственной просьбе Асмаэля, небесные твердыни сходу начали обстрел из орудий главного калибра по демоническим портальным установкам. С их обнаружением проблем не возникло, так как скрывать энергетический шлейф от их работы демонам и в голову не приходило. Они были на своей земле. Этим шагом они добились сразу двух целей. Уничтожили точки дислокации крупных сил противника, так как демоны устроили пункт сбора подкреплений в непосредственной близости от порталов, ну и разрушили сами порталы, естественно. Вот почему на Земле они взорвались и чуть не убили Серебряного рыцаря. Остаточное явление от массированного обстрела с орбиты. Но демоны достаточно быстро оправились от шока и начали активно сопротивляться. Все же силы были несопоставимы. Ангелы пригнали пусть и крупный отряд, но все же сравняться по численности с населением планеты он не мог. Завязался ожесточенный бой. Несколько суток армии перемалывали друг друга. Но наличие у ангелов тяжелой артиллерии в виде небесных твердынь оказалось сложно побороть. Орбитальными ударами были уничтожены практически все крупные города демонов. Потерь крылатым воинам избежать, естественно, не удалось. Ни одна война не обходится без жертв. Две твердыни получили фатальные повреждения и были вынуждены опуститься на поверхность планеты вместе со своими гарнизонами, где демоны неминуемо добили бы ослабленные крепости, если бы не резко возросшая активность местной аномалии. Аномалия исходила из самого нестабильного участка планеты, который, как поведал всем Асмаэль, называется «Руины Предтеч». Похоже, что когда они вместе с Неоном были в этой локации, то что-то сломали, а колоссальный выброс энергии из-за боевых действий ускорил протекающие там процессы. В итоге планету окутал непроницаемый барьер, и оказавшиеся под куполом ангелы уже не смогли вырваться на свободу, так же, как и связаться со своими на орбите. Вместе с куполом пришла система, которая подчинила себе все процессы, протекающие на Ферне. Очень быстро пылающее небо над головой сменилось на обычное, а безжизненная красная земля, свойственная аду, начала наливаться живыми красками. Все выжившие к этому моменту ангелы и демоны лишились практически всех своих природных сил и откатились на первый уровень развития. А предметы получили системные требования для возможности их экипировать на себя. По сути, система выкачала энергетический потенциал из всех существ, что оказались под куполом, заставив их развиваться с самого начала, но уже по своим правилам. На какое-то время враждующие стороны были лишены возможности продолжить рвать друг друга на части. Ангелам нужно было прокачивать характеристики, чтобы иметь возможность не разбиться о землю, израсходовав запас бодрости. Демоны не могли попасть на парящие в воздухе небесные твердыни и сосредоточились на выживании, так как на Земле оказалось куда больше опасностей, чем в воздухе. Многие виды животных система изменила. Некоторые опасные виды со временем стали еще сильнее, некоторые остались практически теми же. Но самым неприятным было не это. Асмаэль и Неон выпустили из руин предтеч демонов, зараженных странным проклятием, которые очень быстро начали распространять его среди своих соплеменников. Проклятие действовало исключительно на разумных и превращало их в одержимых. Часть из них уходили к руинам предтеч и вливались в армию защитников этой локации, но большинство продолжали рыскать по поверхности планеты с целью заразить как можно больше разумных. Нормальные демоны, чтобы сохранить разум, были вынуждены прятаться в руинах своих городов и учиться выживать в новых для себя условиях. В этом плане ангелам было проще, у них был надежно защищенный дом. По мере развития стали всплывать новые подробности, и отыскался способ временно блокировать заразу, и тогда началась охота на одержимых. Очень быстро выяснилось, что зараженные проклятием демоны после физического уничтожения воскрешаются в руинах предтеч с более низким уровнем и вновь отправляются на охоту. Тогда было принято решение атаковать этот город. Вместе с бойцами другой твердыни, с которой удалось наладить связь, ангелы отправились на битву, но закончился этот поход плохо. Руины предтеч к тому моменту уже не являлись руинами. Одержимые отстроили город, но высокие стены были не проблемой для ангелов. А вот защитный энергетический кокон они преодолеть так и не смогли. Потеряв множество бойцов, крылатое воинство отступило, но поход был не напрасным. Асмаэль смог обнаружить лидера одержимых, того, кто ими управляет. И он узнал его. А система подтвердила догадку. Лидером одержимых стал ключник Дантелиан. «Стоп! Не тот ли это демон, который жил в душе Неона?» — прервал рассказ Кастадиила отец. «Он!» — скрежетнул зубами Асмаэль. Мелкий гаденыш воспользовался подвернувшейся возможностью и набрал большую силу. Пусть он не может покинуть пределы города, но зато под его властью теперь десятки тысяч одержимых. «Все это очень интересно, но какое отношение все это имеет к нашей цели? И почему вы сказали, что с нашим появлением у ангелов появился шанс сбежать с этой планеты?» «Непосредственное», — взял слово Кастадиил. «Система определила вас как игроков. Такого статуса мы еще не встречали. Кокон, защищающий местность вокруг руин предтеч, должен пропустить вас. Мы сумели наладить производство специфических артефактов, которые изготавливаются из редкого минерала, хаотического оникса. Ангел может спрятать в нем свою сущность, и вы заберете их с собой. Но для этого нужно напитать артефакт хаотической энергией, а естественная среда Ферна сохранилась только внутри кокона. Там же вы получите возможность раздобыть образец нужного вам вируса». «Ну вот мы попали туда, напитали артефакт энергией, а дальше что? Как нам вернуться домой?» «Это несложно. Для того, чтобы душа вернулась в свое тело, нужно всего лишь умереть тут, на Ферне». «А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее», — переглянувшись с женой, попросил отец. «Оникс, мы закончили. Что делаем?» — разбудила меня до нельзя довольная Риана. «Отыскали нужный нам тоннель», — пытаясь разложить информацию из эха по полочкам своего мозга, машинально ответил вопросом на вопрос я. «Да, он был частично завален, но мы решили дать тебе отдохнуть и расчистили его сами. Ну ты, конечно, и учудил, Оникс. Анилаэль сообщила, что ты прокачал стойкость по максимуму, но все равно видеть, как друг превратился в факел, было жутко». «Друг?» — с хитрым прищуром переспросил я. «А то», — довольно улыбнувшись, ответила девушка. «Если тебе в друзьях нужна такая прожженная язва, а иногда и стерва, как я». «Нужна, не сомневайся», — спокойным, но уверенным тоном ответил я. «Те, кто недооценивает силу дружбы, предпочитая подменять эти понятия властью, доминированием и страхом, в итоге всегда проигрывают». «Эка тебя на философию потянула», — удивилась Риана. «Не ожидала умных мыслей от тупого солдафона», — улыбнувшись одними уголками губ, подколол я девушку. «Конечно, не ожидала», — с абсолютно серьезным выражением лица ответила Риана. «Раньше ты только раздавал приказы типа 3 штрафных круга с полной выкладкой». «Кстати, да, что-то я перестал заботиться о физической форме отряда. Надо бы исправить это упущение». «Стой! Ты куда?» Риана не стала дожидаться окончания фразы и рванула в сторону тоннеля, который заканчивали расчищать остальные. Улыбнувшись про себя, последовала в том же направлении. При моем приближении соклановцы стали усердно делать вид, что завалены работой по самое горло и ну никак не могут сейчас приступить к тренировке. Но всех сдал Тагрон. Шиваз доложил, что проход расчищен, и отряд может выдвигаться в путь. Беглого осмотра состояния соклановцев хватило, чтобы понять, им нужен отдых. В отличие от меня, они не спали, а пара часов сна игрокам необходима. Когда я объявил о кратковременном отдыхе, на лицах соклановцев я увидел облегчение. Если Аня начала привыкать к моему темпу жизни, то остальные явно были к этому не готовы, разве что выносливый Тагрон. Но снижать боеспособность группы нельзя. Добираться до сердца города нам предстоит еще несколько дней, и вряд ли по пути мы не столкнемся с проблемами. Я как в воду глядел. Вся та неделя, что мы пробирались по хитросплетениям подземных тоннелей, слилась для меня в череду практически непрекращающихся сражений. По мере нашего приближения к центру города плотность и уровни измененных пошли вверх. Но и мы не стояли на месте, постоянно повышая как индивидуальное мастерство, так и общую слаженность отряда. Отметка врага по-прежнему оставалась на одном месте, в сердце города. И у меня появились догадки по этому поводу. Озвучивать их я не стал, так как не мог предоставить доказательств. Я долго думал, почему предатель не покинул город и согласился стать его вечным пленником, ну или стражем, и не находил ответ. Но недавно, когда на нашем пути начали появляться полностью опустошенные от всего ценного жилые зоны, мое сознание подкинуло одну мысль, которая лежала на поверхности, но по неведомой причине я не додумался до этого раньше. Светлые попросту обманули предателя, пообещав золотые горы, а на деле сделав его вечным стражем города и приковав к одному месту. Как это было реализовано технически, я не знаю, но уверен, что магия способна решить любую проблему, а недостатка в квалифицированных кадрах у светлых не было. Как я пришел к такому выводу? На самом деле все очень просто. На эту мысль меня навела полностью разграбленная жилая зона, которая нам встретилась на подступах к центральным секторам Эндрайза. Зачем кому-то выносить все маломальски ценное? Чтобы подпитывать стихийный источник, естественно. А зачем его подпитывать, если за счет этой энергии Черный Мор продолжает распространять по воздуху вирус? Я вижу только один вариант, потому что от этого зависит твоя жизнь. Преданный предатель. Как символично. Светлым было нужно, чтобы до определенного момента концентрация вируса в городе постоянно повышалась. Это нужно было, чтобы он проник даже в самые отдаленные уголки. А самый правильный стимул – это привязать к этому процессу жизнь разумного. Он будет всеми силами стараться ее сохранить, особенно на первых порах, когда он еще не до конца осознал, что стал вечным рабом подземного города. Наверняка лидеры объединения планировали вернуться в Эндрайз, чтобы разграбить наследие королевства Вудстоун, и рассчитывали, что как только источник иссякнет, выработав весь свой ресурс, все измененные лишатся энергии и навечно замрут каменными статуями. Но все пошло не по плану лидеров объединения, когда они приняли решение уничтожить Меллорн. Планета содрогнулась от этого злодеяния, и тем, кто пережил катастрофу, пришлось спешно бежать подальше от гиблых топей. О подземном городе забыли, а предателя списали в расход. Но он либо не смирился со своей судьбой и продолжил выживать любой ценой, попутно продолжая распространять заразу, либо ему не позволяют прекратить подпитывать стихийный источник, пока не поступит приказ. Все это может быть просто моей фантазией, но интуиция подсказывает мне, что если я в чем и ошибся, то не слишком сильно. Впрочем, мы очень скоро об этом узнаем. До центральной жилой зоны остался всего один переход –